Глава 29. Завеса или покрывало. Что завесою завешено или покрывалом покрыто, того не видим. Так не видим солнца облаками закрытого, не видим лица платком или одеждою закрытого, не видим вещей за завесою лежащих и прочее. Так у всякого грешника нераскаянного, у всякого блудника и прелюбодея, у всякого хищника, вора и мздоимца, у всякого лживого и обманщика, словом, у всякого бессовестного человека, перед глазами некая завеса висит, и на душевных очах как бы некое покрывало лежит, и не допускает видеть, каких он благ лишается, как в горькую погибель идет. Идет в ров и не видит рва, и впадет в него, если не осмотрится. Эту завесу и покрывало сатана, враг человеческий, устраивает тем людям, которые неосторожно живут, не внимают Слову Божию, как светильнику ногам нашим, и оставляют молитву, без чего любой человек слеп. Устраивает, чтобы не увидели они погибели. Отнимается эта завеса или покрывало, когда человек истинным сердцем обратится к Господу. Тогда он увидит бедствие и погибель свою. Тогда уразумеет, где был, как заблуждался. Тогда начнет воздыхать, плакать и рыдать. Тогда он не иначе, как от сна восстав, начнет ходить, как прежде ходил. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» к Ефесянам 5:14. Господи, Боже сил, обрати нас и просвети лице Твое, и спасемся. Псалом 79.